Глава 17. Тинчурин встречает монстра. Следы обрывались. Или он просто не мог их найти. В любом случае, Геннадий Егорович не мог точно определить, откуда пришел человек, стоявший до него у свежей могилы. А самое главное, что, бродя кругами в тумане, он совершенно заблудился. «Когда же он рассеется?» – думал Тинчурин, засучивая левый рукав, чтобы посмотреть на часы. На часах мигало 4 черных нуля. Тинчурин нажал несколько раз кнопку на часах, но она не работала. Тинчурин чертыхнулся и пошел в выбранном наугад направлении. Впереди послышалось воронье карканье. Слева каркнули в ответ. В траве что-то блеснуло. Сперва Тинчурин не обратил на это внимания, но, пройдя несколько шагов, повернул назад, чтобы посмотреть, что это было. «Это мог быть осколок стекла или капля росы», — думал Тинчурин. Но, раздвинув траву, он обнаружил в ней металлический свисток. Он поднял его и положил в карман плаща. «Свисток», — подумал Тинчурин. Что-то было, что-то связанное со свистком совсем недавно. Он пытался вспомнить, но нужное воспоминание ускользало от него. Рядом в тумане что-то зашуршало, но Геннадий Егорович, задумавшись, не обратил на это внимания. Он как раз заметил в траве просеку, протоптанную им самим. Оставалось только решить, в какую сторону по ней пойти, чтобы выйти назад, к тому месту, с которого он начал. Но хрюканье за его спиной заставило Геннадия Егоровича обернуться. Из тумана появилось нечто темное. Оно ползло по следам Тинчурина, громко выдыхая и похрюкивая. Сначала Тинчурин принял существо за лохматую собаку, но при приближении он разглядел надетый на животное грязный балахон и совершенно не собачьи руки и ноги существа. Вдруг животное перестало водить носом по земле, откинуло мохнатой рукой покрывающий голову капюшон и уставилось на следователя. И Тинчурин увидел, что перед ним стоит на четвереньках что-то уродливое, отдаленно напоминающее одновременно и человека, и обезьяну, и что-то из его самых страшных ночных кошмаров. Он разглядел выпученные глаза без зрачков, провалившийся нос и пару кривых клыков, торчащих изо рта, проходящего от уха до уха через все лицо существа. Урод вскочил на ноги и с неожиданной для него скоростью ринулся на Тинчурина. «Фу! Стоять!» — крикнул Тинчурин, словно отдавая команду собаке. «Фу!» Он потянулся за пистолетом, но было поздно. Расстояние стремительно сокращалось.